Для нее философия Скотта Моррисона звучит вполне убедительно, а в самом деле что толку? В любом случае все будет вот-вот потеряно, и предотвратить это не в ее силах. Остается сказать «сдаюсь» и на том поставить точку. Можно было бы, конечно, вызвать такси и удрать через окно, сунув в наволочку самое необходимое. Джиллиан точно знает, что у Кайли в копилке, в фигурке единорога, собрано порядочно денег. Если бы кое-что позаимствовать оттуда, хватило бы на автобус хоть до другого конца страны. Загвоздка лишь в том, что больше Джиллиан так поступать не может. Теперь есть другое, с чем ей нельзя не считаться. Теперь, что бы там ни было, у нее есть Бен Фрай. «Всем пора по домам», — объявляет Джиллиан. Скотта и Гидеонова провожают с обещанием звонить по телефону, писать открытки — это Скотта, и привезти коробку тяночек — это Гидеона. Антония, всплакнув, глядит, как Скотт садится в материнскую машину. Кайли в ответ на прощальный взмах руки Гидеона считает нужным высунуть язык и покатывает со смеху, глядя, как он убегает, оглашая влажный вечер топотом армейских башмаков и тревожа белых спящих под дуплом деревьев. Спровадив ребят, Джиллиан может заняться Беном. — Это и к тебе относится, — говорит она с лихорадочной скоростью, швыряя в мусорный бачок бумажные тарелки. Грязные ножи, вилки и стаканы уже мокнут у нее в мыльной воде, и все это так не вяжется с обычной для нее неряшливостью, что невольно к Бену закрадывается подозрение. — Катись, катись! — говорит она Бену. Терпеть она не может, когда он вот так на нее глядит, будто знает ее лучше, чем она сама. Девочкам сегодня еще кончать укладываться, а завтра всеми же надо быть в пути. — Что-то здесь нечисто, — говорит Бен. — С чего ты взял? Пульс у Джиллиан сейчас наверняка за 200. Все нормально. Джиллиан отворачивается к раковине и целиком переключает свое внимание на столовое серебро, мокнущей воде. Но Бен обнимает ее за талию и прижимает к себе. Его не так-то легко провести. И одному Богу известно, с каким упорством он умеет добиваться своего. — Прекрати, — говорит Джиллиан, но у нее мыльные руки, ими неудобно отталкивать. Бен целует ее, и она не противится. Когда целуют, не задают вопросов. Да и в любом случае бессмысленно было бы пытаться объяснить ему, как складывалась ее жизнь. Многое из того, что она проделывала, для такого, как он, попросту непостижимо, и для нее самой, когда она с ним тоже. За окном сумерки расстилают по земле лиловые тени. Погода к вечеру стала еще пасмурнее, птичьих голосов совсем не слышно. Джиллиан следовало бы сосредоточиться на поцелуях, которыми осыпает ее Бен, поскольку очень может быть, что они окажутся последними. Вместо этого она глядит в кухонное окно. Представляет себе, как Салли, наверное, рассказывает сейчас следователю о том, что спрятано у нее в саду, на краю заднего двора, куда никто уже больше не приходит. Вот куда смотрит Джиллиан, пока Бен целует ее. И вот почему видит, наконец, колючую изгородь. Все это время она незаметно для всех набирала силу, только с сегодняшнего утра подросла фута на два и продолжает расти, питаемая злобой, тянется скрюченными сучьями к низко нависшему небу. Джиллиан резко отстраняется от Бена. — Тебе пора, — говорит она ему, — правда. Она крепко целует его, сопровождая поцелуи самыми разными обещаниями, любовными клятвами, какие забываются до следующего раза, когда о них напомнят в постели. В конце концов ее усилия достигают желаемого результата. — Ты уверена, — говорит Бен, несколько озадаченный этим ее переходом от холода к жару, что не мешает ему желать их продолжения. — Отчего бы тебе не переночевать у меня? — Завтра, — обещает ему Джиллиан, — и послезавтра, и после-после. Наконец Бен уходит, и Джиллиан, проводив его для верности взглядом из переднего окна, идет во двор и стоит неподвижно под хмурым небом.